Глава 37. Я отпустил ее. Булат. Али молодец, долго продержался. Целый час. А потом вопросы посыпались, как из рога изобилия. Отвечаю сдержанно, стараюсь говорить по факту, не скатываясь в личное. Но Али все знает про меня, поэтому обойти личное не получается. «Булат, почему ты ее оставил там?» «А то ты не понимаешь, почему». Смотрю на черноту за окном. Ее слова про мужа и любовь к нему словно отпечатались на подкорке. Она думала, я не слышу, а я слышал все, каждое слово. «Ну и куда ты полез, Булат? Не любит она тебя и не полюбит никогда. Может, оно и к лучшему». «Не понимаю, Булат. Ты, блядь, сдыхал по ней!» Али переходит на крик. «Давай вернемся!» «Нет!» Бью ладонью по приборной панели. «Ей будет лучше тут. Безопаснее». «Для кого лучше и безопаснее? Для нее? Остаться одной в лесу, Булат, я не узнаю тебя!» «Я сам, блядь, себя не узнаю. Как увидел, сразу знал. Не отпущу. Заберу с собой. Поставлю рядом с ней всю свою охрану, но не дам никому в обиду. А потом это любовь к умершему мужу. Не поедет она со мной. А если и поедет, то будет видеть во мне его. А я... Да, баран. И упертый собственник. Но не могу я так. Я и без того смотрел, как она живет с другим столько лет». «Может, оно и правильно», — вздыхает тяжело Али. «Тем более там Назира». Его голос звучит как-то странно, со злостью. «Назира, блядь, точно. Я и забыл вообще о ней». «Булат, договоренности с Батыром касаемо Назиры в силе», — аккуратно говорит Али. «Ну еще бы», — тяжело вздыхаю. «Лучше расскажи мне, как дела». «Я был у Батыра, когда позвонила девушка и сказала, что ты тут. Поэтому получилось приехать так быстро. В целом в бизнесе все заебись. Джамал подбрасывает нам говна на вентилятор периодически, но Батыр подключает своих парней. Найдем мы эту гниду, Булат. Собственноручно порешу, тварь. Он забился в какую-то дыру и высунуться боится. Все пацаны ждут твоего возвращения». «Какие условия ставил Джамал за мое освобождение?» «Половина твоего бизнеса». Али бросает на меня быстрый взгляд. «Так я и думал». «Булат, я не отдал ему бизнес. Не пошел на условия». «Все правильно. Иначе меня бы вольнули в тот же день». «Я как надо все сделал? Ты же не думаешь, что я имею к твоему похищению какое-то отношение?» «Пока что ты не дал мне повода усомниться в себе», — отвечаю туманно. Приезжаем к Батыру. Али выдает мне толстовку, и я натягиваю капюшон. Батыр примерно моего возраста и комплекции. Выходит встречать, обнимает, проводит в кабинет. «Я охране перерыв дал. Поэтому тебя никто не увидит. Оставим пока твое спасение в тайне. Хорошее решение. Это даст нам фору, чтобы найти Джамала. В кабинете сажусь на стул и сразу смотрю на фото Таисии. Да, это точно она. Факт. Немного другая. Волосы собраны, красивое платье, аккуратный макияж. Но это она однозначно. Разбираемся с делами. Работы предстоит до хера. Булат, ты не против, если свадьба состоится через пару месяцев? Твою мать. Не знаю, как отвечать. Я не хочу этой свадьбы. Я хочу женщину, которую люблю. Ту, о которой мечтал столько лет. Ту, которая таяла в моих руках и шептала мое имя на пике страсти. Ту, которая любит другого мужчину. А чужая женщина мне не нужна. Но такова договоренность. Варя никогда бы не была моей любовницей. Я бы тогда просто не позволил этой свадьбе случиться. Назира — просто разменная монета в договоренностях двух мужчин. Звучит ужасно, да, но это факт. Сестру Батыра я не видел ни разу, даже на фото. Понятия не имею, где эта женщина, как она выглядит. Она не Варвара, и этого мне достаточно. Ощущение неправильности гнетет. Все, блядь, не так. Все идет по какому-то странному, извращенному пути. Батыр, видя, что я отъезжаю, говорит: «Пойдем покажу тебе спальню, где ты остановишься. Врач нужен?» «Нет, обо мне позаботились». А я... Я снова отпустил ее.